Глава 72. Мадлен закрыла тетрадь, нашла белую атласную ленту и перевязала дневник как подарок, сделав на конце маленький аккуратный бантик. Потом она поднялась по правой стороне двойной лестницы, похожей на раскрытые для объятия руки, и прошла к лестнице поменьше, которая вела на просторный чердак. Там она взяла со складного столика в углу лампу, зажгла ее и прошла вперед, туда, где возле одного из широких кирпичных дымоходов стоял маленький, обитый кожей сундучок с бронзовыми петлями и бронзовым ключом в таком же замке. Она подняла крышку. Внутри лежало 11 тетрадей, перевязанных лентами так же, как та, которую она принесла с собой. Она положила новую тетрадь к остальным, какое-то время задумчиво смотрела на них. Потом опустила крышку и повернула ключ в замке. Выйдя с чердака, она задула лампу и спустилась вниз к письменному столу. Там она вырезала из бумаги ярлычок, надписала его и с помощью куска крепкой бечевки привязала к ключу. После этого она положила ключ в один из ящиков стола для будущих поколений. Начиналось первое утро нового 1877 года.